Завершив чтение своего опуса, Аронт ждет ответа. Первым реагирует Филинт, но тут же не выдерживает и Альцест. А как завершено прелестным каламбуром? Бездарный вершеплет, да это насмех куры. И мыслью, и стихом вам удалось блеснуть. Боюсь, вы льстите мне. Отнюдь. Он восхищается мне в пику этим вздором. Но, сударь, с вами связанным и уговором. Особенно ценю я вашу прямоту и высказать прошу мне все на чистоту. Признаюсь, сударь, вам нет щекотливей тем. Прослыть талантами, увы, мечтаем все мы. Однажды некто, вы не знаете его, прочтя стихи, спросил суждения моего. О сочинительском ему сказал я зуди, о том, что мы, как все воспитанные люди, желания свои должны держать в узде, и что не следует читать всем и везде плоды своих забав. Такое нетерпение поставить может нас в смешное положение. Вы объясняете мне, стало быть, сейчас, что я не должен был... Я говорю о вас. Я говорил о том знакомом. Вот его-то я уберечь хотел от клички вершеплета. Пусть добродетели мы всяческих полны, но замечают в нас лишь то, чем мы смешны. У вас претензии есть к моему сонету? Я, сударь, не о вас. Но я тому поэту сказал, что в наши дни страсть эта подвела достойнейших людей. Забросив все дела, они ударились в пустое стихоплетство. И с ними у меня, по-вашему, есть сходство? А суда не о вас! Знакомцу своему сказал я под конец, вы пишете к чему? Коли очень хочется, пусть, но с какой же стати писание жаждете вы придавать печать? Бывает книжка дрянь. Но мы в расчет берем, ее писал бедняк. Он кормится пером. Вы не относитесь к голодной этой братье. И незачем свое досужее занятие вам посвящать других. Или так соблазн велик прослыть кропателем пустых бездарных книг. Вот что я говорил, надеюсь, не напрасно. А, так, сударь, так. Я понял вас прекрасно. А как вам мой сонет? Удаю от вас, что я бы скрыл его от посторонних глаз. Руководились вы дурными образцами. Естественности нет в стихе, судите сами. Вот, скажем тут, манит приятностью своей. Или этого, когда нет ничего за ним. А тут надежду подарили, а сверх надежды ничего. Тут жизнь Филида безнадежна, коль жив надеждою одной. Сейчас у нас в ходу жеманный этот слог, потоки вычурных, ненатуральных строк, где нет поэзии. Одно лишь пустословье, там все искусственно. Вам повторяю вновь, я нет. Современная манерность не по мне. Я больше признаюсь привержен к старине. Не поэтичнее ль всей чуши этой модной, но хоть такой куплет из песенки народной, когда король мне посулит отдать свою столицу, чтоб я за это должен быть, с любимой распроститься. Ответил бы я королю, Парижа мне не надо, я верен только влюблю, тра-ля-ля-ля, ее люблю, в ней вся моя отрада, пусть рифма тут бедна, пусть устарел тут слог, но этот простенький, бесхитростный стишок содержит более действительного чувства, чем вздор, который нам сбивают за искусство, когда король мне посулил отдать свою столицу, чтоб я за это должен был с любимой распроститься. Ответил бы я королю, Парижа мне не надо, я верен той, кого люблю, тра-ля-ля-ля, ее люблю, в ней вся вся моя отрада вот так, когда слова и сердце заодно. И я, хотя иным весельчакам смешно, я это предпочту цветистым излиянием, которые у нас всех валят с придыханием, но где лишь трескотня, а чувства не на грош. А я вам говорю, что мой сонет хорош. Вы вправе думать так. Как автора, тем паче я вас могу понять. Но думаю иначе. Всем нравится сонет. Похвал ему не счесть. Увы, вам, сударь, льстят, а мне противно лезть. Вам кажется, что вы умнее всех на свете. Казалось бы, и вам найди я смысл в сонете. Поверьте, обойдусь без ваших я похвал. Придется. К этому я вас и призывал. Воображаю, что скрапали бы вы сами, избрав столь грубый слог для обращения к даме. Быть может, вышли бы стишки еще длиннее, но ими б я не стал терзать чужих ушей. Позвольте вам сказать, что ваш апломб чрезмерен. Говорит вам тебя, я сударь не намерен. Милейший, сбавить тон я попросил бы вас. Мой тон любезнейший, он право самый раз. Ну, довольно, господа. Не ссорьтесь, умоляю. Да, да. Моя вина. Что ж, я вас оставляю. Рад, сударь, вам служить. Я, сударь, ваш слуга. Аронт уходит торжественно, но с явной угрозой. Он еще отомстит. Ну вот. Ваша искренность. Вы нажили врага. Боюсь, прескверно заварилось дело. Арон самолюбив, весьма его задело, что не польстит. Довольно, я устал. Но сыт я обществом. Вы слишком... Я сказал, довольно. Но ведь я... Не слушай. Ну нельзя. Как? Вы снова? Черт, что ж... Мне уйти? Желаю всяких благ. Вы шутите, теперь от вас я не на шаг. Появляется Селимена. Она прекрасна. Роскошный серебристо-черный наряд, своенравная походка и независимость в каждом движении. Альцест бросается к ней. Скажу на чистоту, я враг обиняков. Что образ действий ваш, сударыня, таков, как будто бы разбить мне сердце вы хотите? Не лучше ли, если бы нас связующие нити нам вовсе оборвать? Неотвратим исход, и раньше или позднее, но так произойдет. И хоть бы сотни раз я вам клялся в противном, в душе я убежден, что предстоит разрыв нам. Так вы пришли ко мне домой единственно за тем, чтобы ссориться со мной? Не ссорюсь. Но гляжу я с горечью сердечной на вашу ветренность. Ведь может первый встречный вам стать приятелем. Толчется здесь всегда толпа вздыхателей. Вот в чем моя беда. Толпа вздыхателей. Ах, как мы сурово судим. Я виновата? В чем? В том, что я нравлюсь людям? Они приходят. Ой, Альцест, какой вы злой! Уж не велите ли отсюда гнать метлой? Зачем же гнать метлой? Нет, это слишком строго. Но к их любезностям быть холоднее немного. Вы привлекаете в том сила ваших чар. Но искру можно бы не превращать в пожар. Меж тем ваш ласковый прием он сплошь и рядом сражает насмерть тех, кто был лишь ранен взглядом. Приятно чувствовать свое вам торжество, и не лишаете надежд вы никого. Дай бы понять, что здесь лишь хлопотня пустая, вмиг пределы влюбленных этих стая. Литандра, скажем, взять он нынче так вам мил. Чем любопытствую приязнь он заслужил? Ну что, что вас могло в нем восхитить, растрогать? А не отращенный ли им на мизинце ноготь? Или удивительный фасон воротника? или золотистые кудряшки парика, которым зависть он разжег во всех придворных, или, может, выделка манжет его узорных, или массой пестрых лент вы заворожены, или обольстили вас нарядные штаны столь модного теперь широкого покроя, или вам понравилось в нем что-нибудь другое? Его дурацкий смех, писклявый голосок. Ну, чем вас, наконец, обворожить он смог? Ох, как издевается насмешник. Сколько яда. Поймите, дружбу с ним поддерживать мне надо. Ведь тяжба у меня сейчас как раз. И он не прочь своими связями, знакомством мне помочь. Ах, лучше б я скажу, вы тяжбу проиграли. Но от таких шутов держались бы подали. Ну и ревнивец, вам любой, как в горле кость. Беда в том, что любой для вас желанный гость. Свое внимание всем дарю я понемногу. А это значит, нет причин вам бить тревогу. Встревожиться и впрямь вам было бы чего, реши я отличить кого-то одного. Ревнивец? Я? Мне, видите ли, мало, чтобы меня, как всех, хозяйка принимал. Иль мало ль вам, Альцест, знать, что я вас люблю? Как? Как верою слепой жар сердца утолю. А я-то думала, подобное признание бальзам, снимающий ревнивые терзания. Но кто мне подтвердит, что вы в течение дня сей пролили бальзам на одного меня? Да, для влюбленного любезны вы на диво. Итак, по-вашему, я ветрена, фальшива. Ну что же, если вас сомнения тяготят, я сказанные мной слова беру назад. Устала слушать я попреки ежечасно. Все будет с вас. Ах, зачем я вас люблю так страстно, когда вы вызволите из ваших ручек вот для сердца? Тут и впрямь не ведал бы тревог. Я сам вам признаюсь, что может быть нелепее желание разорвать губительные цепи. Борюсь я, но в борьбе, увы, терплю урон, я за мои грехи любить вас заслужден. И верно, ни на что. Страсть ваша не похожа. Да, смею. Кто убежден, я тоже. Что ж, пусть девица мир никто и никогда так не любил, как я. Никто. То да, то да. Столь странная любовь страшнее злой напасти. Вы ссоритесь всегда с предметом вашей страсти. Упреки, колкости. Такой любовный пыл, меня, признаюсь, вам немного утомил. Зависит все от вас. Мы раз прикончим, раз. Лишь будьте искренни. Или потерял я разум, чтобы вас обидеть? Вас. Да Боже упаси! Неслышно входит слуга. Его замечает Селимена. Ты что? Да, господин Акас. Ну так что ж, проси. Вот. Нельзя побыть мне с глазу на глаз с вами с утра до вечера. Ваш дом кишит гостями. Пусть хоть на полчаса ни для кого вас нет. И из-за этого перевернется свет. Я милости прошу у вас не слишком часто. Поймите, не могу я оскорбить Акас. Я не подозревал, что он уж так вам не... Пренебрежение он вовек бы не простил. И что за дело вам до притязаний вздорных? Да боже мой, Альцес! Ведь он из тех придворных, которые сейчас большой, имеют вес. Могущественным он особым в дружбу влез. Не знаю только чем. Помочь вам не поможет, но при желании в минуту уничтожит. И пусть у меня друзей бесчисленные ради, все ж сплетников таких опасно задевать. Найдется тысяча причин, по меньшей мере, чтобы у вас для всех открыты были двери. И посетителей до кучных череда. Вам, господин Клитандр! Ну вот! А вы куда? Я ухожу. Прошу, останьтесь. Для чего же? Останьтесь. Не могу. Я так хочу. О, Боже, зачем? Участвовать в пустейшей болтовне, простите, сие занятия не по мне. Я так хочу. Хочу. Душевно сожалею. Но... А, о, Бог рады. Пожалуйста, прощайте. Удерживать не смею. Не бойтесь, не умру. Слезы я тоже не пролью. Селимена выпроваживает Альцеста, чтобы встретить свою кузину Элианту. Прошу вас, господа. Мы встретились внизу с двумя маркизами. О них вам доложили? Да, кресло нам подай. Альцест возвращается, но уже вместе с гостями. Так, вы же уходили. Остался лишь за тем, чтобы получить ответ, кто я или они. Тихо. Кто же? Это бред. Ответьте нынче. Лишились вы рассудка? Нет, выбрать вы должны. О, да. Даже так? Да. Надеюсь, это шутка. Не до шуток, нет. Терплю я дни и дни, вам пора решить, кто я или они.